Но человек этот успел улучшить государственные финансы, администрацию, промышленность, облегчить участь крепостных. Кучка оттесненных им аристократов во главе с мачехой короля сумела опозорить и погубить реформатора. Чернь сперва улюлюкала, когда палач на площади, прежде чем обезглавить обреченного, рубил ему руки, дерзнувшие подписать небывалые в Дании законы об отмене пыток, цензуры, барщины. Ныне же, спустя годы, народ еще громче ропчет против аристократов, отменивших реформы и казнивших самого творца их. Жалеет в народе и грешную королеву, которая в надежде спасти любимого человека призналась в близости к нему, была заточена в крепость и быстро угасла от горя вместе с грудной дочуркой. Эта печальная история породила немало народных песен и опасным образом волнует умы черни. Майор задумался так глубоко, что отцовское письмо соскользнуло на пол. Здешние дела еще тревожнее. Неподалеку от острова, веренного заботам майора, идут военные действия между войсками британского короля Георга III и восставшими против его власти колониями. Бунтовщики объявили себя, изволите ли видеть, Соединенными Штатами. Тоже подумаешь, Штаты. Толпа голодранцев против коронованного монарха. Каперы этих американских голодранцев, а также, что греха таить, и королевские, то и дело шныряют теперь поблизости, норовя под шумок отщипнуть в общей свалке кусочек от датских богатств. Долго ли до беды при таких событиях? Плантаторы на острове перестали спать спокойно, выставляют на ночь охрану, держат ружья и пистолеты в изголовьях и требуют, чтобы администрация побольше вербовала белых солдат-наемников для островного гарнизона. Скверные вести пришли с побережья Перу и Кита. Кита — прежнее название республики Эквадор. А они, увы, поближе, чем Дания. Там, в Перу, вспыхнула кровопролитная война коренных индейских племен против нынешних хозяев Южной Америки, испанских завоевателей. В одном из глухих перуанских селений нашелся смельчак по имени Кандарканки, вздумавший возродить былую государственную мощь народа инков. Кандарканки приходился сродни последнему императору инков Тупак Амару I, которого испанцы успешно обманули, схватили и назидательным образом казнили лет 200 назад на площади города Куско. И вот праправнук казненного народного героя принял его имя и поднял восстание. 60 тысяч индейцев объединились под его знаменем, прогнали испанских помещиков и администраторов и одержали важные военные победы. Однако и Тупак Амару II имел неосторожность поверить некоторым хитроумным обещаниям испанцев. Слава богу, они схватили и этого бунтовщика. Испанские колониальные власти, разумеется, подвергли вождя инков такой же мучительной казни, как и его предшественника, и даже на той же площади древнего Куско. На глазах всей семьи осужденного палачи вырвали у него язык, растерзали на части тела и тут же предали останки огню. Затем были обезглавлены все члены семьи Кандарканки. Его юные сыновья, дочери, жена, чтобы казненный вождь не оставил на земле инков потомства. Как рассудительно. Однако же дерзких индейцев не устрашило зрелище этой расправы. Силы повстанцев даже возросли. Они осадили несколько городов. Подумать только, какое варварство! Воевать против христианского народа из-за какого-то казненного царька с его детенышами. До сих пор датчане не очень-то ладили со своими соседями-испанцами, но общая опасность сближает. Боже мой, как все же предусмотрительно было со стороны первых белых колонизаторов Вест-Индии, добрых голландцев, гордых испанцев, изящных французов, точных англичан и грубоватых португальцев, не говоря уже о добропорядочных датчанах, поголовно истребить всю эту индейскую нечисть на Антильских островах. Ни на острове Святого Фомы, ни на Пуэрто-Рико, Нет больше ни одного живого индейца из коренных карибских племен. А ведь было их некогда более 60 тысяч только на одном Пуэрто-Рико.